Глава 16. Животная личность есть орудие жизни. Никакие рассуждения ведь не могут скрыть от человека той очевидной, несомненной истины, что личное существование его есть нечто непрестанно погибающее, стремящееся к смерти, и что потому в его животной личности не может быть жизни. Не может не видеть человек, что существование его личности от рождения и детства до старости и смерти есть не что иное, как постоянная трата и умаление этой животной личности, кончающейся неизбежной смертью. И потому сознание своей жизни в личности, включающее в себя желание увеличения и неистребимости личности, не может не быть неперестающим противоречием и страданием, не может не быть злом, тогда как единственный смысл его жизни есть стремление к благу. В чем бы ни состояло истинное благо человека, для него неизбежно отречение от его блага животной личности. Отречение от блага животной личности есть закон жизни человеческой. Если он не совершается свободно, выражаясь в подчинении разумному сознанию, то он совершается в каждом человеке насильно при плоской смерти его животного, когда он от тяжести страданий желает одного – избавиться от мучительного сознания погибающей личности и перейти в другой вид существования. Вступление в жизнь и жизнь человека подобно тому, что совершается с лошадью, которую хозяин выводит из конюшни и впрягает. Лошади, выходящие из конюшни и увидевшие свет и почуявшие свободу, кажется, что в этой-то свободе и жизнь. Но ее впрягают и трогают. Она чует за собой тяжесть, и если она думает, что жизнь ее в том, чтобы бегать на свободе, она начинает биться, падает, убивается иногда. Но если она не убьется, ей только два выхода. Или она пойдет и повезет, и увидит, что тяжесть невелика, и езда не мука, а радость, или отобьется от рук, и тогда хозяин сведет ее на рушильное колесо, привяжет арканом к стене, колесо завертится под ней, и она будет ходить в темноте на одном месте, страдая, но ее силы не пропадут даром. Она сделает свою невольную работу, и закон исполнится и на ней. Разница будет только в том, что первая будет работать радостно, а вторая – невольно и мучительно. Но для чего же эта личность, от блага которой я, человек, должен отречься, чтобы получить жизнь? Говорят люди, признающие свое животное существование жизнью. Для чего дано человеку это сознание личности, противящиеся проявлению истинной его жизни? На вопрос этот можно ответить подобным же вопросом, который могло бы сделать животное, стремящееся к своим целям сохранения своей жизни и рода. Зачем, спросило бы оно, это вещество и его законы, механические, физические, химические и другие, с которыми я должно бороться, чтобы достигнуть своих целей? Если мое призвание, сказала бы животное, есть существование жизни животного, то зачем все эти преграды, которые я должно одолевать? Нам ясно, что вся материя и ее законы, с которыми борется животное и которые она подчиняет себе для существования личности животного, суть не преграды, а средства для достижения им своих целей. Только переработкой материи и посредством ее законов животное и живет. Точно то же и в жизни человека. Животная личность, в которой застает себя человек и которую он призван подчинять своему разумному сознанию, есть не преграда, но средство, которым он достигает цели своего блага. Животная личность для человека есть то орудие, которым он работает. Животная личность для человека – это лопата, которая дана разумному существу для того, чтобы ею копать и, копая, тупить ее и точить, тратить, а не очищать и хранить. Этот талант, данный ему для прироста, а не для хранения. И кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь свою ради меня, тот обретет ее. В этих словах сказано, что сберечь нельзя то, что должно погибнуть, и не переставая погибает. И только отрекаясь от того, что погибнет и должно погибнуть, от нашей животной личности, мы получаем нашу истинную жизнь, которая не погибает и не может погибнуть. Сказано то, что истинная жизнь наша начинается только тогда, когда мы перестаем считать жизнью то, что не было и не могло быть для нас жизнью, наше животное существование. Сказано то, что тот, кто будет беречь лопату, которая есть у него для приготовления себе пищи, поддерживающей жизнь, тот, сберегший лопату, потеряет пищу и жизнь.